«О звезды, небесам красота!» Да те же звезды светят не без пользы. Одни сияют на знамени плавающим, по звездам корабли ходят. А другие звезды на провод птицам бывают, перелетать беспутные и широкие места. А иные звезды светят на покой зверям и на стражбу рыбам. Они своею волей ходят звезды, и нечувственны они, и не животны, и не видят, и не смотрят ни на что. Но огонь невещественный, который ничего не ведает и не знает.